куда ехать? — спросил Виктор. — А давай к Дому кино. Я договорился, они там ждать будут. Ты сможешь провести нас всех в Дом кино, да? — Ну, попробую. Дом кино в те времена располагался на улице Воровского, как раз напротив входа в ресторан и Центральный дом литераторов. В ресторан Дома кино они прошли без труда. Виктор уже был знаком с двумя администраторами. Три девицы действительно оказались довольно симпатичными, смешливыми существами. Они быстро перезнакомились и через полчаса уже были на «ты» и разговаривали так, словно знакомы много лет. Инженер Фельдинер уже за столом начал хватать одну из них, Ирочку, за коленки. Вторая по имени Лариса уже смотрела на Виктора влюбленными глазами и раз за разом поднимала свою рюмку. «Выпьем за будущего знаменитого режиссера, за будущего Феллини». «Феллини!» — презрительно хмыкнул инженер. «Дай бог ему Натансоном стать! Витек, не обижайся. Ты будешь много лучше Натансона. 100-300 страниц пока любовь. Ужас! Кошмар! Волосы встают дыбом. Витек, если ты хоть раз снимешь такое кино, я с тобой не то что дружить не буду, я просто прирежу в переулке». И все дружно, пьяно хохотали и нравились друг другу все больше и больше. Правда, третья девица, Оля, веселилась меньше, часто поглядывала на Виктора грустными глазами, отводила взгляд в сторону и вздыхала. — Ты чё такая грустная, Оля? — спросил шепотом Виктор, наклонившись к ней. — Да так, ничего особенного. — Что-нибудь не так? — Ну, скажи, скажи. Ты потом с Ларисой пойдешь, да? Так же шепотом спросила его Оля, заглянув ему в глаза. — Да не знаю я еще, — растерялся Виктор от такой откровенности. — А ты хотела, чтобы я с тобой пошел? — Да, без всяких церемоний просто кивнула Оля, глядя на него темными, ласковыми, лучистыми глазами. Виктор смущенно молчал, не зная, что ответить. Потом нашелся. — Володь, выйдем на минутку. — Что такое? — Куда? — Зачем? — На два слова. — Одно важное дело. Виктор уже поднялся из-за стола. — Девочки, прошу прощения. — Ну, хорошо. Инженер нехотя встал, подмигнул девицам. — Мочалки, не бойтесь. Мы не из тех врагов, которые убегают, оставив своих дам на растерзание официантам. Мы сейчас вернемся и со страшной силой продолжим наше веселье. Они вышли в холл перед рестораном, и Виктор быстро объяснил Володе ситуацию и попросил совета, как у более опытного товарища. — А что тут размышлять, дурак? Беги обеих. А там... Куда мы потом рванем? Вообще-то можно ко мне. Матушка с батей в Загурск к бабке поехали. Сказали, что там ночевать останутся. А, отлично, чувак! Володя радостно хлопнул друга по плечу. Сейчас берем выпивку, пожрать и к тебе. Потанцуем, на кровати попрыгаем. Они вернулись. Еще некоторое время посидели, выпивая, рассказывая анекдоты и громко хохоча. Потом Виктор предложил поехать к нему домой и там продолжить веселье, и вся компания с энтузиазмом откликнулась. Они подозвали официанта, инженер Фельдинер расплатился, заказал с собой шампанского и пару бутылок водки, 5 порций цыплят табака. Со смехом они вывалились из Дома кино, погрузились в черный величественный зим и покатили. И дальше гулянка продолжалась уже в квартире у Виктора на Большой Полянке. Квартира у Виктора и его родителей была трехкомнатная. Одна комната принадлежала родителям, другая — Виктору. Третья комната была общей и называлась гостиной. Там стоял телевизор, магнитофон, На стеллажах выстроились шеренгами великое множество книг, стоял застекленный сервант с посудой и рюмками, фужерами и чайным сервизом. Компания заняла гостиную, расположившись за большим круглым столом. Разложили на тарелках привезенных цыплят табака. Виктор достал еще кое-что из холодильника, включили магнитофон, выпили еще и уже захмелели окончательно, включили магнитофон на полную мощность, а заодно и телевизор включили, визжали, хохотали, танцевали и целовались, обнимались. Черноглазая Лариса оказалась проворней, решительней Оли и завладела Виктором окончательно, и скоро сама потащила его в спальню родителей. Следом инженер Фельденер уволок в комнату Виктора девушку Иру, а Оля осталась одна в комнате, села напротив телевизора, смотрела в экран полными обидных слез глазами и шмыгала носом, раздумывая в отчаянии, уйти ей прямо сейчас или немного подождать. Из комнаты Виктора и из другой комнаты она слышала, несмотря на работающий телевизор и магнитофон, стоны, вскрики, нечленораздельное мычание, и ей становилось от этого еще обиднее. Она пробормотала, шмыгнув носом. «Как кролики, скоты!» И потянулась к столу, налила себе шампанского и решительно выпила. В это время в прихожей зазвенел звонок. «Не открывай, Оля!» — завопил из спальни родителей Виктор. «Нас нет дома!» «А вот и открою!» — злорадно подумала Оля и пошла в прихожую. Долго возилась с замком, открыла дверь и увидела на пороге высокую, большеглазую девушку, коротко подстриженную, в расстегнутом светлом легком плаще. Это была, конечно, Катя. Она приехала вечером домой и застала дома злую и плачущую мать. Оказывается, ее никто не встретил. Она вымокла под дождем, пока стояла в очереди за такси. Таскалась с двумя чемоданами. У нее нога и поясница разболелись. Шагу ступить не может. Едва до дому добралась. А родная дочь даже не подумала маму встретить. В ярости Катя начала звонить Виктору домой, но телефон не отвечал. Машины во дворе не было. И поздно вечером, не выдержав, Катя отправилась к Виктору домой. И вот она позвонила, и дверь ей открыла полупьяная девица. — Вам кого? — нетвердым языком спросила Оля. — Катя молча отпихнула ее и решительно направилась в квартиру. Дальше началось нечто невообразимое. Катя ворвалась в комнату Виктора, застала там инженера с Ирой. Как и полагается, оба были голыми, и Катя, фыркнув, как разъяренная кошка, бросилась в спальню, увидела там, в том же положении, своего ненаглядного Виктора и девицу Ларису. Началась драка. С воплями и визгом Лариса, подхватывая на бегу одежду, вылетела из спальни. Катя гналась за ней, наотмашь лупила невесть откуда взявшейся у нее длинной палкой с тяжелой щеткой на конце. Из спальни следом выбежал Виктор. Из другой комнаты выскочили полуголая Ира и инженер, который орал: «Бандитка! Хулиганка! Виктор, вызови милицию!» И тут он получил удар щеткой по лбу. Драка закипела нешуточная, и хотя силы были неравны, Катя дралась с такой яростью, что девицы одна за другой, воя и ругаясь, выскакивали из квартиры, катились вниз по лестнице, пытаясь на ходу одеться. Следом за ними выбежал инженер, и последним выскочил Виктор, которого Катя дубасила палкой по спине и голове. Хорошо, что он успел захлопнуть дверь. Замков на двери было аж целых пять, и пока Катя возилась, отпирая их, вся компания выбежала во двор, с визгом и проклятиями погрузилась в зим, а Виктор трясущимися руками пытался воткнуть ключ в замок зажигания. Наконец двигатель взревел, из выхлопной трубы с силой ударил дым, и в это мгновение из подъезда выскочила Катя. «Скорее, Виктор! Она бежит к нам!» — перепуганно завопил инженер. Виктор газанул, и Зим резко рванул с места, помчался по пустому двору к воротам, через которые можно было выехать на улицу. В соседнем подъезде что-то ремонтировали, и потому множество битого кирпича и штукатурки было разбросано по всему двору. Катя мчалась за машиной, как фурия, как медуза Горгона. На бегу она успевала хватать с земли обломки кирпичей и швыряла их в собственный Зим. Один из обломков угодил в багажник, другой ударил в заднее стекло, и стекло лопнуло, покрылось частой сеткой трещин. И когда Зим попал задним колесом в колдобину, и машину сильно встряхнуло, заднее стекло рассыпалось на мелкие осколки. «Виктор! Она террористка!» — орал инженер. «Газуй! Умоляю тебя!» Машина мчалась все быстрее и быстрее. И Катя начала отставать, хотя некоторое время все еще бежала и швыряла камни вслед уезжающему Зиму. И вот Зим вкатил в подворотню, мелькнул задними красными фонарями и выкатился на улицу. — Сволочь! — изо всех сил кричала Катя. — Подонок, я убью тебя! И она громко заревела, остановившись посреди двора, кулаком утирая слезы. Ревела, как корова. Виктор развез девиц по домам, потом доставил домой инженера и поехал домой к Кате. Выехав во двор, оглядываясь по сторонам, поставил машину на место, где она всегда стояла, выключил двигатель, запер дверцы, потом сунул ключи в горячую выхлопную трубу глушителя и, все так же озираясь и ожидая нападения каждую секунду, быстро пошел со двора. Катя позвонила ему на следующий день, спросила ледяным голосом: — Ты, подонок, где ключи от машины? — В выхлопной трубе. — Кать, Кать, подожди, я тебе все объясню, но... Катя уже бросила трубку, и Виктор долго слушал короткие гудки. —